Достижения Робертом Пири Северного полюса в апреле 1909 года многими полярниками ставится под сомнение и сейчас, и в прошлом. Не случайно Роберт Скотт поздравил Роберта Пири не с достижением полюса, а только с утверждением своего первенства в достижении полюса. Гарри Ладлэм, капитан Скотт, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1972, страница 129. Известный исследователь Олли Херберт в журнале National Geographic Magazine 1988, том 174, номер 3, опубликовал ряд материалов, из которых следует, что Роберт Пири не был на полюсе. В 1909 году Скотт опубликовал планы своей второй экспедиции. Вот о ней-то и пойдет речь в этой книге. 1 июня 1910-го Терра-Нова вышла из Вест-Индских доков в Лондоне, а 15 июня из Кардиффа. Судно взяло курс на Новую Зеландию. Там были пополнены и уложены его грузы. Взяты на борт собаки, пони, моторные сани, кое-какие дополнительные запасы провизии и снаряжения. Здесь же поднялись на борт те офицеры и ученые, которые не плыли из Лондона. 29 ноября 1910 года судно, наконец, отчалило, взяв курс на юг. 4 января 1911 года оно прибыло в залив Мак-Мёрдо, и меньше чем за две недели мы построили себе дом на мысе Эванс и выгрузили все вещи. Вскоре после этого судно ушло. Высаженная на мысе Эванс партия во главе со Скоттом известна как главная партия. Предполагалось, что для выполнения научных задач экспедиции на земле Карла Эдуарда VII высадится вторая партия с меньшим числом людей под началом Кэмпбелла. В поисках подходящего для высадки места на этой земле группа Кэмпбелла встретила в Китовой бухте норвежскую экспедицию Руала Амундсена на бывшем корабле Нансена «Фрами». Примечание переводчика. Китовая бухта – традиционное название, укоренившееся в литературе. В соответствии с атласом Антарктики, по которому приводятся в основном географические названия в данном переводе, «Bight of Wales» – конец примечания. О ней говорится ниже. В экспедиции Амундсена участвовал Йоханссон, единственный спутник Нансена в его знаменитом санном походе по Арктике, о котором вкратце рассказано выше. Кэмпбелл с пятью товарищами высадились в конце концов на мысе Адер и построили себе дом рядом со старой зимовкой Боргревенка. Пеннелл отвел судно обратно в Новую Зеландию. Через год оно возвратилось в Антарктику с новыми запасами провизии и снаряжения. А еще через два года доставило в цивилизованный мир тех, кто выжил в этой экспедиции. На долю главной партии выпало столько приключений и походов, причем одновременно, что, мне кажется, неподготовленному читателю будет легче разобраться в содержании книги, если я кратко расскажу о последовательности событий. Тот же, кто с ними знаком, может просто пропустить одну-две страницы. В первую осень были образованы две партии. Одной, во главе со Скоттом, предстояло заложить на барьере склады для похода к полюсу, и она так и называлась «Партия по устройству складов». Другая должна была вести геологические изыскания в западных горах, горах, которые образуют западный берег залива Макмёрдо. Это первый геологический поход, а следующим летом с той же целью был предпринят второй геологический поход. Обе партии в марте 1911 года встретились в старой хижине экспедиции «Дискавери» на мысе Хат и здесь выжидали, пока море замерзнет, чтобы уйти на север к мысу Эванс. Те же, кто оставался тем временем на мысе Эванс, продолжали вести комплексные научные наблюдения. В полном составе главная партия собралась для зимовки на мысе Эванс лишь к 12 мая. Во второй половине зимы три человека во главе с Уилсоном предприняли поход на мыс Крозер для изучения эмбриологии императорского пингвина. Это так называемое зимнее путешествие. Летом 1911-1912 года усилия большинства участников санных походов были направлены на подготовку завоевания Южного полюса. Партия с моторными санями снова отправилась на барьер с собачьими упряжками к подножию ледника Бирдмора. Отсюда 12 человек пошли дальше. Четверо из них под командой Аткинсона, первая вспомогательная партия, повернули назад с верховьев ледника на широте 85 градусов 3 минуты. Через две недели лейтенант Эванс увел еще двоих с 83 градуса 32 минуты, вторую вспомогательную партию. Дальше к полюсу пошли пятеро: Скотт, Уилсон, Боуэрс, Отс и старшина Эванс. 17 января они достигли Южного полюса и обнаружили, что за 34 дня до них здесь уже побывал Амундсен. На обратном пути они прошли 1153 километра и погибли в 283 километрах от своей зимней базы. Вспомогательные партии добрались до дома благополучно. Правда, лейтенант Эванс был болен цингой в острой форме. В конце февраля 1912 года провиант для возвращающейся полюсной партии все еще находился на складе одной тонны. Болезнь Эванса вынудила нас срочно пересмотреть планы, и мне было приказано взять одного человека и с двумя собачьими упряжками идти к складу и перебазировать продукты. Этот поход можно назвать походом на собаках к складу 1 тонны. Обратимся теперь к 6 членам экспедиции во главе с Кэмпбеллом, которые в начале 1911 года высадились на мысе Адер. Они были весьма огорчены тем, что летом 1911 года им не удалось провести достаточное количество санных походов. В самом начале года ветер отогнал весь морской лед от берега, а сзади их не пускали на плато горы, поскольку прохода через них они не нашли. Поэтому, когда 4 января 1912 года появилась Терра Нова, было решено, что судно высадит их 6-недельным рационом провианта для санных путешествий и дополнительным запасом галет, пемикана и другой провизии у горы Мелборн в убежище Эванс в 400 километрах южнее мыса Адер и в 320 километрах от нашей зимней базы на мысе Эванс. Поздно вечером 8 января они стали лагерем в этом месте и помахали вслед уходившему из бухты кораблю. Он должен был зайти за ними 18 февраля 1912 года. Вернемся опять в залив Макмёрдо. 16 марта две мои собачьи упряжки в полном изнеможении вернулись со склада 1 тонны на мыс Хат. От барьера мы еще прошли по морскому льду на мыс Хат, но здесь началась открытая вода, и никакой связи с мысом Эванс не было. На мысе Хат находился Аткинсон с матросом, и он обрисовал мне сложившееся положение примерно так. Корабль ушел и вернуться уже не сможет. Вот-вот наступит зима. Кроме лейтенанта Эванса, больного цингой, он забрал 5 других офицеров и 3 матросов, чей срок пребывания в Антарктике истек. Таким образом, на мысе Эванс осталось всего лишь 4 офицеров и 4 матросов, до нас 4 на мысе Хат. Среди этих новостей самая тревожная была та, что судно не пробилось сквозь тяжелый пак к лагерю Кэмпбелла в убежище Эванс. Все его попытки были безуспешны. Решит ли Кэмпбелл зимовать на месте своей стоянки или попытается на санях уйти по берегу еще куда-нибудь? В отсутствие скота руководство экспедиции в невероятно трудных условиях, сложившихся в этом и в следующем году, должно было бы, естественно, перейти к лейтенанту Эвансу. Но Эванс в очень тяжелом состоянии плыл на корабле в Англию. Эта задача легла на Аткинсона. Я надеюсь, мне удастся показать, насколько непростой она была и как хорошо он с ней справился. Итак, после возвращения собачьих упряжек нас на мысе Хат стало 4, и нам не на кого было рассчитывать. От мыса Эванс нас отделяла открытая вода. Двое не годились сейчас для санных походов, да и собаки были истощены до предела. Мы беспокоились за судьбу Кэмпбелла и его партии. Но чем дальше, тем больше к этому беспокойству примешивалась тревога за все еще отсутствующую полюсную партию. Зима быстро вступала в свои права, погода стояла плохая. Но что могут сделать два человека? Да и что надо делать? Если делать, то когда, чтобы было больше шансов на успех? Вдобавок ко всему, Аткинсону приходилось волноваться еще и за меня. Я был серьезно болен. В конце концов, он решил сделать две попытки. 26 марта он с матросом Кеохейном вышел с санями на барьер. Погода была ужасная, но они достигли точки в нескольких километрах к югу от углового лагеря и возвратились. Вскоре мы поняли, что южная партия погибла. Больше ничего нельзя было предпринять, пока не возобновится связь с зимней базой на мысе Эванс. Только 10 апреля удалось на санях проехать к нему по свежему морскому льду. 14 апреля на мыс Хат подоспела помощь. Тогда и была предпринята вторая попытка. Партия из 4 человек прошла на санях кусок западного побережья, чтобы встретить Кэмпбелла и помочь ему, если он пытается пробраться к нам. Поход кончился ничем, как, впрочем, и следовало ожидать. Далее будет изложена история наступившей зимы и наши колебания. Искать ли полюсную партию, наверняка погибшую, с ее документацией, или же Кэмпбелла с его людьми, возможно, живыми. Делать и то, и другое мы не могли, не хватало людей. Мы считали, что либо полюсную партию погубила цинга, либо она провалилась в трещину. Истинную причину мы никак не могли заподозрить, ибо твердо были уверены, что только болезнь или несчастный случай могут помешать людям Скотта найти дорогу к лагерю. Мы решили предоставить Кэмпбеллу своими силами пробиваться к нам вдоль берега, а самим пойти на поиски полюсной партии и ее документации. К нашему удивлению, мы обнаружили занесенную снегом палатку в 220 километрах от мыса Хат и всего лишь в 18 километрах от склада 1 тонны. Они прибыли сюда 19 марта. В палатке лежали тела Скотта, Уилсона и Боуэрса. Отс, не дойдя до этого места 29 километров, добровольно вышел из палатки в метель, навстречу смерти. Старшина Эванс лежал мертвый у подножия ледника Бирдмора. Найдя тела и документацию участников похода к Южному полюсу, поисковая партия вернулась на мыс Хат с намерением отправиться по западному берегу навстречу Кэмпбеллу. Но когда я привел на мыс собачьи упряжки и приблизился к хижине, я увидел на ее двери записку, написанную рукой Кэмпбелла. У меня сохранились очень смутные воспоминания об этом потрясающем событии.